Однако, несмотря на новую обиду, которую вызвали у меня слова кота, я была вынуждена согласиться с этой девушкой. Арахна слишком сильна, нам ее не победить, и нам от нее не убежать. Так что ловушка – это наш единственный шанс на победу. И кота права в том, что ловушку нельзя поставить наугад. Нужно все хорошо продумать. Но как же мне не хочется соглашаться с этой девчонкой. Мой хозяин ранен, истекает кровью, возможно, он вообще сейчас на грани жизни и смерти, а мы будем вынуждены бессильно топтаться рядом с логовом Арахны. И пока я над всем этим размышляла, Ката решила ответить на мою реплику. Я уже говорила вам о том, что я считаю вас семьей. Я не в гостях и вы мне не подруги, чтобы вам лживо улыбаться и молчать в тряпочку, скрывая свои мысли. Я не хочу жить в обстановке, где все друг другу лгут. Поэтому, я вам прямо говорю все, что думаю, и о вас, и о происходящем вокруг. Возможно, мои слова несколько грубы, но неужели вы считаете, что сейчас самое подходящее место и время, чтобы обсуждать мою грубость? Это странно, но, похоже, что я стала понимать эту девушку, хотя от этого она не стала мне менее неприятной. Просто, теперь я не так остро стал реагировать на ее обидные слова и мне стали понятны ее поступки. Кроме того, сейчас я уверена в том, что она искренне хочет помочь нам спасти хозяина, и я не вижу причин, чтобы ей не доверять, по крайней мере, в данных обстоятельствах. Похоже, что мои мысли разделяла и Роза. Она повернулась ко мне и объявила о своем решении. Я согласна и с планом Ката, и с тем, что сейчас не самое подходящее время для выяснения отношений. Поэтому давайте продолжим наш путь все вместе. Лили, ты наш проводник, веди. Том 1, глава 15. Ответы на основные вопросы. Продолжение истории от лица главного героя, Маджимы Такахиру. Итак, я оказался в весьма странной ситуации. С одной стороны, я пленник, ведь я связан и подвешен к потолку, вряд ли это можно назвать свободой. С другой стороны, меня пленил новый член моей семьи, причем, сделано было это для моего же блага, по крайней мере, так считает Арахна. Так же как и Роза или Лили, она хочет заботиться обо мне, и казалось бы, что теперь, когда я во всем разобрался, мне следует приказать Арахне освободить меня. Но тут произошла другая странность. Арахна посмеялась над моим приказом. Я практически никогда не приказывал Розе или Лили, так как считал отношения господин раб неприемлемыми в моей семье. Но иногда выходки Лили заходили слишком далеко и мне приходилось ее одергивать. Так что, до сего момента, я был уверен в том, что мои монстры будут повиноваться моим приказам беспрекословно. И как оказалось, моя уверенность зиждилась на глупом стереотипе, взятом из детских сказок и компьютерных игр. Ведь только там всевозможные покемоны выполняют приказ своего господина беспрекословно. А в жизни, оказывается, не все так просто. Хотя, в жизни никогда ничего не бывает просто. Даже ваша удача зачастую связана либо с громкой фамилией ваших родителей, или с финансами вашей семьи, либо вы никому не перебежали дорогу, а следовательно вы заполучили что-то значимое для себя, но малоценное для других. Впрочем, я отвлекся от нашей истории, которая все меньше и меньше походит на сказку. Изначально, я не знал, и до сих пор не знаю, при каких условиях мне подчиняются монстры, что я должен сделать ради подчинения монстра, какими требованиями должны удовлетворять сами монстры, чтобы стать членами моей семьи. Увы, в этих вопросах я пока полный профан, а теперь еще и выясняется тот факт, что подчиненный мне монстр не обязан выполнять мои приказы. Сказать, что от сознания всего этого я испытал шок, это не сказать ничего. Один из членов моей семьи практически пленил меня, отказывается повиноваться моим приказам и едва не убил Розу и Лили. У меня в голове не укладывается, как такое может происходить. Ведь я создавал семью, где царят взаимоуважение и доверие. Но Арахна полностью перечеркнула мою мечту. И когда паучиха рассмеялась, вместо того, чтобы выполнить мой приказ освободить меня, я решил, что сделал преждевременный вывод. Возможно, мне только показалось, что Арахна является частью моей семьи. Однако, паучиха вновь и вновь называла меня хозяином. Тогда я решил, что из-за раны, я сейчас брежу и не могу воспринимать ситуацию адекватно. Возможно, весь мой разговор с Арахной – это плод моей больной фантазии. И тогда я замолчал. Что-то случилось. Тут же забеспокоилась Арахна. У меня отпало желание общаться со своим воображением. Буркнул я в ответ и тут же воскликнул. Ой, воображение не причиняет боль, резонно подметила паучиха. вонзив мне в плечо одну из своих когтистых лап. С ее утверждением спорить было бессмысленно, а в моей ситуации еще и опасно. «По-твоему, именно так нужно проявлять заботу?» – спросил я сквозь зубы у Арахны. «Они не жаловались», – кратко ответил мой тюремщик, указав пальцем на потолок. «А на этом потолке висело около десятков коконов, и ясно, что это были не люстры». Ответ Арахны заставил меня задуматься еще об одной вещи. Перед тем, как заколоть свинью, ее откармливают. И только от одной этой мысли меня прошиб пот. «Ты хочешь меня съесть?» – спросил я у Арахны. «Ну, задумалась над ответом паучиха. В некотором смысле, да, я хочу тебя. Знаете, ответ паучихи сразу же заставил меня вспомнить заскоки Лили. Она ведь тоже меня хочет в некотором смысле. Вот только вряд ли Лили стала бы меня связывать и подвешивать к потолку. Возможно, паучиха имеет в виду нечто иное, но, что?» Мое молчание вновь затянулось, и Арахна снова вонзила свою лапу в мое плечо. «Прекрати!» – воскликнул я. «Ой, прости!» – извинилась Арахна. «Ты так долго молчал, что я решила расшевелить тебя. По-твоему, я какое-то забавное насекомое в спичечном коробке?» – возмутился я. «Насекомое?» – переспросила меня Арахна. «Нет, для меня ты намного, намного ценнее любого насекомого. Если честно, то у меня сложилось мнение, что тут бредит Арахна, а не я. Паучиха явно садистка, а ее фразы настолько туманны и непонятны, что мне было бы намного проще понять наркомана, чем ее. Поэтому, потеряв всякую надежду договориться с этой чокнутой, я решил сбежать. Но вот только как мне это сделать, ведь я не только связан по рукам и ногам, но еще и подвешен к потолку. Самый логичный вариант моего спасения – дождаться Розу и Лили. При этом, единственное, что от меня требуется сейчас, не умереть раньше, чем мои питомицы явятся меня спасать. Вот только толку от моих спасателей будет немного. Ведь в прошлом сражении, если это избиение вообще можно так назвать, Арахна победила их без особого труда. Значит, я должен сбежать от Арахны до появления Розы и Лили. Но как? Между тем Арахна подошла ко мне вплотную, и мне улыбнулась седовласая девчушка, одетая в легкое платье, и с уродливыми паучьими лапами вместо ног. Такая несуразица лишь еще больше укрепила меня в мысли, что я брежу. «Кажется, вы не понимаете, хозяин, о чем я сейчас говорю», — вслух предположила она. «Еще как, не стал отрицать я этот факт. Тогда, позвольте мне кое-что вам объяснить», — вежливо предложила мне свою помощь Арахна. «А если не позволю», — поинтересовался я, начав тянуть время, дабы придумать хоть какой-нибудь план побега. «Я вам проткну второе плечо», — спокойным голосом ответила мне Арахна. «Тогда объясняй», — сдался я. «Начнем нашу беседу с того, что все монстры делятся на простейших, уникальных, редких и высших», — начала свои объяснения Арахна. «Простейшие и уникальные монстры не интересны. От того, что они есть или их нет, в мире ничего не изменится. Они всего лишь отбросы, которые только и делают, что плодят таких же отбросов. На большие они не способны. Редкие монстры несколько занятны. Некоторые из них уникальны тем, что они начинают воспринимать самих себя как личность. В их лексиконе появляется слово «я», а глядя на свое отражение в воде, они начинают задаваться вопросом «зачем я живу?». Как правило, жизнь таких монстров более осмыслена. Есть даже шанс на то, что их потомство тоже будет разумно. В общем, я уважаю редких монстров за способность мыслить, хотя и считаю их чем-то вроде собак, ведь они все еще не способны творчески мыслить и что-то создавать. И именно из-за этого уважения я сохранила жизнь вашей деревянной кукле и слизню. Если они не глупы, то уйдут, и возможно, когда-нибудь им даже удастся стать полноценными высшими монстрами. Что же до самих высших монстров, то тут все немного сложнее. Прервав свой монолог, Арахна вдруг замолчала. Кажется, она вспомнила о чем-то неприятном, ибо ее лицо вмиг помрачнело. Принято считать, что высшие монстры появляются за счет накопления магической силы. Тихим голосом продолжила она свой рассказ. Но это не так. Каким бы ни был сильным огненный волк, он все равно останется животным. Как бы ни был силен Арахнит, он все равно останется уродцем. Высшие монстры – это те, кто окончательно осознал себя как личность, причем самостоятельно, без чьей-либо помощи. И это очень больно и страшно. Только представьте, хозяин, как мне было тяжело, когда я осознала свое одиночество. И проблема даже не в том, что мне ни с кем было общаться, а в том, что я увидела в своих соплеменниках тупых животных. Это было ужасно. Вначале, я попыталась что-то сделать для них. Например, попыталась научить их строить простейшие жилища. Но это стадо не хотело ничего строить или защищать. Оно лишь думало о еде, сне, да размножении. А потому, это стадо тупо двигалось туда, где еда сытнее, да климат теплее. Именно поэтому я не переношу, когда меня сравнивают с этими арахнидами. Передернувшись от омерзения, арахна топнула лапой, и все столбы, подпирающие потолок землянки, опасно затрещали. А бревно, которое служило в качестве деревянного настила и оказалось сейчас под лапой арахны, превратилось в щепки. Кажется, я все же обидел паучиху, когда назвал ее арахной. С другой стороны, слова паучихи заставили меня кое о чем задуматься всерьез. Ведь только что она рассказывала о том, что высшие монстры появляются не благодаря накоплению силы, а благодаря пробуждению в них отдельной личности, или, если сказать немного по-другому, в них побуждается душа. То есть, арахниды могут быть сильными монстрами, но без осознания себя как самостоятельной личности, они все равно остаются тупыми животными. И тут возникает один очень интересный вопрос. А что если перенести это правило на моих питомцев? Лили и Роза были уникальными монстрами еще до встречи со мной. Значит, логично предположить, что они должны были дать потомство. Но мои питомцы не захотели этого делать и продолжили накапливать силы. Мало того, еще до встречи со мной, Лили самостоятельно классифицировала монстров. Не означают ли эти факты то, что и у Лили, и у Розы, уже начинала пробуждаться душа? До встречи со мной они уже отказались от примитивных инстинктов в пользу получения большей силы. А также, мои питомцы пытались понять и осмыслить происходящие вокруг них вещи. Встреча со мной всего лишь подтолкнула уже начатый процесс формирования личности. А вывод из моих суждений весьма прост. Я могу приручать только тех монстров, в которых уже начала просыпаться душа и которых уже было нельзя назвать тупыми животными. С другой стороны, моя догадка всецело основана на словах арахны, а подтвердить я могу ее лишь на примере Розы и Лили. В общем, с таким же успехом я могу сейчас гадать о том, что появилось раньше, яйцо или курица. Иными словами, для серьезного подтверждения моей теории, мне понадобится приручить как минимум еще пару монстров. Вот только для начала, мне бы не помешало как-то выпутаться из всей этой передряги. К тому же, пока я обдумывал свою новую теорию, арахна осторожно коснулась лапой моей левой груди. То есть, если она сейчас вновь решит проткнуть меня своей лапой, это будет конец. Надеюсь, все знают, где у человека находится сердце. Я завидую слизню и деревяшке, грустно сказала арахна, надавливая когтем на мою грудь. Когда они пробудились, рядом с ними уже были вы. Им не пришлось переживать ужас одиночества и сходить с ума от бессилия хоть что-то изменить в своей жизни. Наверное, именно поэтому они так преданы вам. В вашем сердце они нашли необходимую поддержку, а забота о вас вмиг превратилась в смысл их жизни. Поэтому-то они и не захотели от вас уходить и быстро приняли вашу идею семьи. Еще одна догадка буквально пронзила мой разум. «Ты хочешь сказать, что Лили и Роза вольны мне не подчиняться и уйти от меня?» — спросил я у арахны. «Конечно», — кивнула головой паучиха. «Вы их пробудили. Вы их связали незримой нитью дружбы. Они даже живут где-то в глубинах вашего сердца. Но они вполне самостоятельны, и они могут сами решать, где и с кем им жить. А потому, вы можете забыть о них со спокойной душой, хозяин, и начать думать только обо мне. Я хочу, чтобы в вашем сердце жила лишь я, а под сердцем ты имеешь в виду». Тут я запнулся, не зная, как дальше сформулировать свою мысль. «Вы ведь чувствуете незримую связь с теми, кого пробудили?» — поняла мой вопрос арахна. «Вы чувствуете их эмоции, их желания?» «Уверена, при желании, вы даже способны слышать их мысли на расстоянии. Так обрубите эту связь с двумя бессильными дурами. Они вполне спокойно могут прожить и без вас. Оставьте в своем сердце лишь меня». Вопрос, почему мне не подчиняется арахна, отпал сам собой. Вот только было непонятно, если она осознала себя как личность еще задолго до встречи со мной, то почему она называет меня хозяином? Чем я заслужил такую честь? И зачем я ей нужен? Последний вопрос я и озвучил в ответ. Арахна мило мне улыбнулась, опустила когтистую лапу, которой тыкала мне в грудь, а потом схватила рукой меня за горло и стала душить. «До встречи с тобой, моя жизнь была не так ужасна», — зло прошипела она. «Я чувствовала одиночество, но оно было не так сильно. Я плакала по ночам от того, что никому не нужна, но мне не хотелось покончить жизнь самоубийством, и я никогда не задумывалась о детях. Но ты все изменил, ты сделал мою жизнь в этой грязной норе невыносимой, так неси теперь ответственность за то, что ты сделал со мной, стань моим мужем и отцом наших детей, ММ, только и смог вымолвить я, а ты уже беременна от меня, нет, обрадовала меня Арахна и тут же пообещала, но скоро буду. С этими словами паучиха одним взмахом руки сорвала с меня окровавленную рубаху. После этого, все происходящее тут же стало отдавать таким бредом, что я лишь подумал, а как же у нас будет выглядеть этот процесс, уж простите меня, но я просто не мог воспринимать свое изнасилование всерьез, и даже несмотря на раны, я с трудом сдерживал свой смех, пытаясь ответить на вопрос, что же будет дальше, а ты хоть совершеннолетняя, спросил я у своего насильника. В ответ, паучиха лишь закатила глаза и молча стала снимать свое платье. Хм, в общем-то, она явно не ребенок, подумал я, скосив глаза на ее обнаженную грудь. Если бы только я еще не болтался над землей, не был бы ранен и у нее не было бы паучьих ног, то возможно, но уж лучше переспать с Лили. Ах, почти тут же раздался радостный возглас в моей голове. Похоже, что Арахна тоже услышала этот возглас. Быстро надев обратно почти снятое платье, она разочарованно вздохнула и повернулась спиной ко мне. «Похоже, что вы выбрали смерть», — обратилась она к кому-то, глядя в непроглядную темноту. «Сегодня умрешь лишь ты», — раздался голос Розы в ответ. «Живо отпусти хозяина». Том 1, глава 16, «Смертельная битва». Продолжение истории от лица главного героя, Маджимы Такахиру. «Итак, мои девчонки пришли меня спасти, и когда я расслышал голос Розы, я испытал целую гамму чувств, от благодарности за то, что они не оставили меня в беде, до самоуничижения за то, что я оказался таким бесполезным. Меня спасают женщины. Правда, эти женщины были намного сильнее любого обычного человека и были вооружены, но все равно, факт остается фактом. Что же до Арахны, то кажется, она была всего лишь раздосадована тем, что ее отвлекли от важных дел, а предстоящая битва ее нисколько не взволновала. И вот это очень меня пугало, ведь паучиха и в самом деле очень сильна, и если она не воспринимает моих девчонок всерьез, значит все очень и очень плохо. «Итак, меня решили развлечь две смертницы», — пошутила Арахна, вглядываясь в темноту. «Одну я превращу в столб, который будет подпирать потолок, а вторую я выжму досуха и приму из нее ванну. Сейчас же отпусти хозяина». В ответ на шутку паучихи, из темноты раздался голос Лили. «Да-да-да», вдруг согласилась с этим требованием Арахна. «Вы правы. Пока я вас убиваю, он может случайно пострадать, а мы ведь этого не хотим, так что пусть забьется в какой-нибудь угол». С этими словами, паучиха обрезала нити, благодаря которым я и был подвешен к потолку. Знаете, мне было так обидно от ее слов, что даже упав на деревянный пол, я не обратил никакого внимания на боль. Похоже, что и мой тюремщик, и мои спасатели не ставят меня ни во что. «Ну что?» — с издевкой спросила паучиха, вглядываясь в темноту. «Теперь-то вы готовы умереть, или так и будете прятаться от меня в темноте?» Кажется, паучиха провоцировала Розу и Лили на открытый бой. А если быть точнее, Арахна провоцировала их, наверное, самоубийство. Ведь паучиха настолько сильна, что ее можно считать синонимом смерти. И сражаться с ней в открытую – это безумие. Тем не менее, Роза и Лили вышли из темноты и встали перед Арахной. И от этой картины у меня перехватило дыхание. «Они всерьез собираются сражаться с ней?» – в панике размышлял я. «Но зачем? Разве они сами не видят разницу в силах? Или они собрались умереть ради меня? Но в этом же тоже нет никакого смысла. Связанный и израненный, я не убегу отсюда далеко. Да если даже и убегу, то я не выживу в этом лесу. Получается, что девочки совершают сейчас бессмысленное самоубийство. Да и я тоже хорош, ведь я предвидел, что девочки попытаются меня отбить. Но что я сделал для того, чтобы облегчить им эту задачу? И что я делаю сейчас? Ползу в дальний угол, дабы не путаться под ногами. Надеюсь, вы понимаете, что дальнейшие переговоры бессмысленны». Тем временем, внесла ясность Арахна, «я просто уберегла хозяина от случайных травм, но пока я жива, я его вам не отдам. А еще меня только что посетила одна очень интересная мысль. Возможно, мне никак не удается достичь понимания с хозяином только потому, что вы все еще живы. Может быть, если вы умрете, то все будет намного легче. Так не сделаете ли вы мне одолжение, жалкие букашки? Сложите оружие и постойте спокойно, пока я буду вас убивать». Арахна приготовилась к битве. Даже я, забившись в темный угол, почувствовал ее жажду убийства. Но Роза и Лили были спокойны. Создавалось впечатление, что они вообще не отдают себе отчета в том, какая смертельная угроза нависла над ними. «Как же ты жалко», – жалостливым голосом прокомментировала просьбу Арахны Лили. И от этой жалости Арахна пришла в ярость. «Жалей слабых», – выкрикнула паучиха. «Жалей себя, когда я буду кромсать тебя. Жалей свою подругу, когда я превращу ее в кучу стружек». Лично мне стало страшно от этого крика паучихи. Ведь это уже была не просто угроза, а настоящая безумная ярость. Но Лили и Роза были спокойны. Я ощущал их веру в свои силы и в свою победу. Неужели у девчонок есть какой-то план? Моя догадка, конечно, вселила в меня надежду. Но все же, стоит ли им рисковать жизнью ради меня? Может быть, мне стоит им как-то дать понять, что я не хочу получить свободу ценой их жизни. «Оставьте меня здесь и уходите», — выкрикнул я девчонкам и обратился к обернувшейся паучихе. «Отпусти их, я останусь с тобой и сделаю все, что ты попросишь». «Поздно», — выкрикнула в ответ взбешенная паучиха. «Я убью их прямо на твоих глазах, и тем самым я докажу тебе, что только я достойна тебя». Сказав эти слова, Арахна присела для рывка. «Вы станете моей добычей сегодня», — обратилась она к девчонкам, прежде чем кинуться в их сторону. «Все будет хорошо, хозяин», — успела выкрикнуть мне Лили. Арахна совершила быстрый рывок к девчонкам. При этом создалось ощущение, что произошло землетрясение. Все вокруг меня качалось и трещало. Меньше, чем за секунду, расстояние между паучихой и моими спасительницами сократилось до нуля. «Умри!» – выкрикнула Арахна, направляя свой коготь прямо в Лили. Но Лили успела превратиться в воду и огромной лужей разлиться под ногами Арахны, а коготь паучихи вонзился в деревянный столб, который стоял за спиной Лили. «Трусиха!» – выкрикнула еще более разгневанная Арахна, силясь вырвать свою лапу из столба. «На!» — ответила за Лили Роза и с размаху вонзила свой топор в лапу Арахны. «Казалось бы, бой складывается в нашу пользу». Лили намеренно спровоцировала Арахну, дабы та попала в нехитрую ловушку. «Теперь дело только за Розой. Пара взмахов топором, и все будет кончено». Я даже испытал к Арахне жалость. Но, увы, все пошло не по плану. Топор Розы разрезал паучихе кожу, и из ее лапы даже закапала кровь. Но это было все, что смогла сделать Роза. Ее топор застрял в лапе паучихи, которая лишь поморщилась от боли. В следующий момент Арахна взмахнула рукой и наотмашь ударила Розу по лицу. Можно сказать, что она дала Розе пощечину, от которой несчастная марионетка отлетела от паучихи на несколько метров. Но в этот же момент из лужи вновь выросла Лили с занесенным над головой огромным водным мечом. И пока Арахна отвлеклась на Розу, Лили рубанула по раненой лапе Арахны. Водный меч Лили прошел через лапу Арахны, как нож сквозь масло. Лапа паучихи была отрублена. Из раны фонтаном хлестанула кровь и меня оглушил крик боли. «Тварь!» — выкрикнула паучиха, и принялась топтать лужу, в которую вновь превратилась Лили. Я тут же почувствовал боль. Видимо, водная форма помогала Лили, но она не была универсальной защитой. «Не забывай обо мне!» Тут же выкрикнула пришедшая в себя Роза и рубанула своим топором по следующей лапе паучихи. «Твари, трусы, букашки!» – бесновалась Арахна. Но стоило ей только отвлечься на Розу, как ее тут же атаковала Лили. И наоборот, мои спасительницы атаковали Арахну поочередно и с разных сторон. И хотя они еще не смогли нанести Арахне ни одной серьезной травмы, но паучиха уже была вся в мелких ранах. Однако в какой-то момент гнев и ярость окончательно затмили разум Арахны. Теперь она уже сама вонзила свою когтистую лапу в один из столбов, который поддерживал потолок, и вырвала его. «Умрите!» – выкрикнула паучиха. После чего она ударила Розу самодельным тараном. От Розы полетели щепки. И почти тут же, в спину Арахны вонзился водный меч Лили. Вскрикнув от боли, паучиха отбросила от себя деревянный столб, резко развернулась и схватила Лили руками. «Постой!» – в ужасе прокричал я Арахне, пытаясь предотвратить трагедию. Но неожиданно Лили ободряюще подмигнула мне и широко открыла рот. В ее горле зарождался огонь. Это было невероятно, ведь до сих пор Лили не могла перенять эту способность огненного волка. Казалось, что еще секундой пламя Лили обожжет Арахне лицо. Какая дешевая иллюзия. Презрительно сцедила Арахна, и в следующий момент Лили была полностью окутана паутиной. «Думала, я куплюсь на этот фокус. Получай». Сразу две лапы Арахны вонзились в кокон, и я ощутил страшную боль. Затем Арахна медленно развернулась и посмотрела на ковыляющую к ней Розу. «Что-то ты уже не такая и резвая», – прокомментировала она отчаяние марионетки, и ее паутина спеленала Розины ноги. Это был конец, ожидаемый, логичный, предсказуемый, но, черт возьми, у нас ведь был шанс на победу. Возможно, если ранить паучиху еще хотя бы раз, и она сама не сможет удержаться на ногах, цепляясь за эту слабую надежду, я пополз в атаку. Это был самый бессмысленный бой в моей жизни. Тем временем воскликнула Арахна. «Ведь все было ясно с самого начала. Зачем вы решили сражаться со мной? Неужели вы не осознаете свою собственную слабость? Неужели вы не понимаете, что рядом со мною хозяин будет в большей безопасности, чем с вами? И чего вы добились, искалечив меня? Я ведь теперь не смогу защитить хозяина от сильного врага. Вы подумали об этом, прежде чем нападать на меня? Вообще-то, это была всего лишь разминка». Вдруг ответил Арахне спокойный девичий голос. Из темноты вышла Ката, спокойная, собранная и смотрящая на Арахну, как на добычу. И мне показалось, что Арахна была смущена поведением девчушки еще больше меня, ведь у Ката не было вообще никаких сил. Тем не менее, она вела себя слишком самоуверенно. «Кажется, в моем доме завелся комар», прокомментировала слова Ката Арахна. «Надо бы его прихлопнуть». С этими словами она выдернула свои лапы из кокона лилии и медленно направилась к Ката. При этом паучиха решила кое-что уточнить. «Букашка, я не вижу при тебе оружия, с которым ты собралась со мною сражаться. Ты часом не самоубийца? Разве я похожа на самоубийц?» Холодным тоном ответила Ката. «Хотя, учитывая, сколько мне уже пришлось пережить, может, мне и стоит задуматься о самоубийстве всерьез. Как ты сама-то считаешь, жизнь стоит всех этих испытаний?» Разумеется, Арахна не понимала, о чем говорит Ката. Даже я мог понять с трудом, о чем она говорит. А потому, Арахна прокричала: «Хватит этой бессмысленной болтовни. Я даю тебе последний шанс убежать». «А какой смысл мне куда-то бежать?» Пожала плечами Ката. «Чтобы в лесу меня съели монстры, лучше уж я убью тебя». «Сумасшедшая», — составила свое мнение о Ката Арахна. В следующий момент паучиха подошла к Ката и схватила ее за горло. «Ты будешь умирать медленно», — пообещала Арахна, приподнимая Ката над землей. «Тик-так», — прохрипела в ответ непонятную фразу Ката. И тут раздался треск балок. На растерявшуюся паучиху обрушился потолок землянки. Деревянные опоры, которые остались целыми после боя, просто не смогли выдержать веса земли. «Какая недальновидность», — прохрипела Ката, отползая от окровавленной Арахны. «Тварь», — прокомментировала эту реплику придавленная Арахна, пытаясь дотянуться до Ката. «Я-то тут при чем?» — удивилась Ката. «Не я же убирала несущие подпорки. Ты сама себе вырыла эту могилу. Постойте. Так это что, был заранее продуманный план? Вывести Арахну из себя и заставить ее сломать подпорки? Учитывая, что Арахна едва не убила Розу и Лили, вам не кажется, что этот план как-то слишком уж рискован? Ведь не могла же Ката просчитать все настолько досконально. Арахна едва не убила Розу бревном, едва не заколола Лили своими лапами, едва не задушила Ката. А что было бы, если бы оставшиеся подпорки выдержали вес потолка, или наоборот, потолок бы обрушился полностью? Откуда Ката знала, какие именно бревна нужно убрать? «Ты права», — вдруг устало ответила Арахна. «В произошедшем виновата лишь я, но это не важно. Даже если все будет против меня, я все равно останусь победительницей, ведь я сильнее вас всех вместе взятых». С этими словами паучиха начала медленно выбираться из-под завала, а Ката посмотрела на меня и сделала какую-то странную брезгливую гримасу, после чего она подбежала к Розе и стала ей помогать выпутываться из паутины. «Не понял, это что сейчас было? Неужели я выгляжу так жалко? Я сильнее, я непобедима», — тем временем бубнила Арахна, пытаясь подняться на сломанные лапы. «Хозяин принадлежит лишь мне, только я смогу защитить его. Может быть, хватит?» — сжалилась над паучихой подошедшая к ней Роза. «Я сильнее», — повторила свою мантру Арахна и поковыляла в атаку. Том 1, глава 17, семейное счастье. Боя не получилось. Ноги Арахны были серьезно переломаны. Удивительно, что она вообще смогла подняться. Тем не менее, сделав пару шагов, паучиха закричала от боли и обессиленно упала перед Розой. «Я сильнее», — бормотала Арахна, пытаясь дотянуться до Розы рукой. «Ты просто малолетняя дура», — не проявив никаких эмоций, прокомментировала поведение Арахны Роза. Сказав эти слова, Роза повернулась ко мне и неожиданно строго прикрикнула: «Хозяин, немедленно прекратите двигаться, иначе вы истечете кровью». «Лили, где ты болтаешься?» «Бегу», — ответила на зов Розы Лили, которую вытаскивала из кокона Ката. сползи», — приказала ей Роза голосом заправского командира. «Тут всего лишь пара метров, а кота тебя может и на ходу освобождать». Тут же, превратившись в жидкий студень, облепленная паутиной Лили медленно поползла ко мне. За ней шла кота, отдирая от нее паутину. «В общем, мой вопрос может показаться вам сейчас глупым, но вам не кажется, что налицо мужская дискриминация? Всем плевать на мое желание сражаться, и они откровенно считают меня бесполезным. Иначе как еще объяснить тот факт, что от паутины меня собираются освободить в самую последнюю очередь? И если вы думаете, что я сейчас снова ною или нарочно хочу показаться этаким ковбоем, то вы ошибаетесь. И давайте-ка я сейчас вам объясню, в каком ужасном состоянии находятся члены моей семьи. Начнем с Розы». Пытаясь защитить себя от бревна, которым ее протаранила Арахна, Роза автоматически прикрылась рукой, в которой всегда носила щит. В итоге, ее рука превратилась в щепу. Мало того, все тело Розы выглядело так, словно по нему долго и упорно молотили увесистым молотком. Даже ее голова была вся во вмятинах. Еще хуже выглядела Лили. Когда она ползла ко мне в форме студня, ее раны трудно было оценить. Но когда она все же добралась до меня и попыталась вновь принять форму покойной Миха, я ужаснулся. Оказалось, что половина тела Лили вытекла и превратилась в обычную лужу. Слизень просто не мог удерживать в себе жидкость и таял буквально на глазах. Не в лучшем состоянии была и кота, ведь ее зацепило обвалом потолка, и при ходьбе девчушку заметно качало. В общем, по сравнению со всеми остальными членами своей семьи, я являюсь самым боеспособным на данный момент. Тем не менее, все со мною нянчатся, как с ребенком. Мало того, находясь на грани смерти, Лили попыталась меня исцелить. И вот тут, мое терпение лопнуло окончательно. «Хватит!» — выкрикнул я. «Лили живо прекрати тратить свои силы на меня. От мелких царапин еще никто не умирал. Кота, живо присядь, иначе ты сейчас потеряешь сознание. Роза, помоги выпутаться мне из паутины. Хозяин!» — попыталась поспорить со мной Лили, упрямо меня исцеляя. При этом она уже превратилась в маленького слизняка. Казалось, что еще чуть-чуть, и она окончательно превратится в лужу. «Кота, оттащи эту самоубийцу от меня!» – испуганно выкрикнул я. «Иначе кто меня будет донимать по ночам, если она окончательно растает?» «Ах!» – радостно пропищал маленький слизень и сам начал отползать от меня. «Дурачье!» – вдруг раздался высокомерный девичий голос за Розиной спиной. «Думаете, что победили меня? Да вы хоть понимаете значение слова? Высший!» С этими словами Арахна снова стала подниматься на ноги. «Упс!» – только и смог сказать я. Почти все раны на Арахне зажили, и она вновь уверенно стояла на ногах. Кажется, что у тела паучихи была чудовищная регенерация. Резко прекратив меня развязывать, Роза поднялась на ноги и нацелила на Арахну свой топор. К ногам Розы тут же подполз маленький слизень, а за спинами моих питомцев встала кота, и все они встали передо мной, собираясь защищать меня до самого конца. И такая самоотверженность моих девчонок Арахну рассмешила. «Глупышки!» — прокомментировала она их решимость, начав дико хохотать. «Лучше бы вы убили меня, когда у вас был шанс, а сейчас не ждите от меня пощады». «Довольно!» — выкрикнул я в ответ, пытаясь перекричать безумный хохот Арахны. «Отойдите, мне нужно поговорить с этой паучихой». Как ни странно, но девушки послушались меня с первого раза. Почему, я и сам не знаю, но теперь только от меня зависит жизнь всех членов моей семьи. Впрочем, я был спокоен, ведь я наконец-то освободился от паутины и смог подняться на ноги, а рядом со мною стояли все, кто мне был дорог в этом мире. Кроме того, кажется, я начал понимать Арахну. Именно поэтому я сходу задал ей один очень интересный вопрос. «А почему ты решила, что я буду жить с тобой, а не предпочту покончить с собой?» «Эхах», — громко выдохнула Арахна, услышав мой вопрос. «Вы так шутите, хозяин? Я ведь намного сильнее этих ничтожеств. Я могу построить для вас дом, найти вам еду, защитить вас от любого монстра в этом лесу и обогреть вас долгими ночами. Живя со мною, вы забудете обо всех проблемах. А когда у нас появятся дети, мы вообще станем большой и дружной семьей. Так почему вы задали мне столь глупый вопрос? Идеальная жена для ленивого мужика», — усмехнулся я. «И обед приготовит, и хулиганов разгонит, и из горящей избы вынесет тебя вместе с диваном. Правда, у нее 8 ног, и она слегка садистка. Но давайте не будем расистами и привередами. Главное, что она не мыслит свою жизнь без меня, а я не мыслю свою жизнь без 3 девчонок, которые только что пытались защитить меня. Я не смогу жить без своей семьи, озвучил я свою мысль, и лучше я умру вместе с ними. Задумавшись над моими словами, Арахна попыталась вразумить меня, при этом ища виноватых. «Вы заразились безумием от этой слабачки?» — с подозрением спросила паучиха, переведя свой взгляд на кота. «Это ведь она задавала мне какие-то непонятные вопросы о жизни и смерти. Прошу вас, хозяин, одумайтесь. Жизнь этих слабаков не стоит и ломаного гроша. Небеса не обрушатся и земля не разверзнется, если я их сейчас просто убью. И наша совместная жизнь будет намного счастливее без этих ничтожеств. Вообще-то идею о самоубийстве я действительно позаимствовал у кота. Правда, я немного переиначил ее вопрос, который она задала Арахне. Смогу ли я жить без лилии и розы? Захочу ли я начать все сначала? И как ни странно, я тут же ответил себе, нет, я не смогу и не захочу. И, конечно же, вы сейчас уже подметили тот факт, что в своем вопросе я упустил имя кота, рассуждая только о розе и лилии. Но прежде чем ругать меня, попытайтесь понять, я прекрасно осознаю, что кота рисковала своей жизнью ради моего спасения. И я несколько раз ловил себя на том, что под словом «семья» я подразумевал не только Лили и Розу, но еще и кота. Но с другой стороны, до сего момента я относился к кота как к гостю в нашей семье. И изменить свое отношение к человеку по хлопку я не могу. Вы можете закидать меня гнилыми помидорами, но я все равно должен хорошо подумать, прежде чем ответить на вопрос, готов ли я умереть ради кота. К моему большому к сожалению, времени для раздумий у меня нет, а потому я и сказал о том, что не хочу жить без лилии и розы, а кота, я умолчал. В общем, давайте не углубляться в мое самокопание, а вернемся к моему разговору с Арахной. До встречи с тобой я и был счастлив, ответил я на мольбы Арахны, и меня никто не связывал и не подвешивал к потолку. Никто не протыкал мне плечо и не грозился меня изнасиловать. Ты всерьез думаешь, что я получаю удовольствие от общения с тобой? Да мне плевать на твою силу. Стань ты хоть королевой этого проклятущего леса, как это исцелит мои раны или улучшит взаимопонимание между нами. Но и я не просила делать меня такой. Вдруг завизжала в истерике Арахна. Я спокойно жила в своей норе и ни в ком не нуждалась. Но в один, не самый лучший момент, меня накрыло волной совершенно незнакомых мне чувств. Впервые в жизни я захотела кого-то полюбить, начала мечтать о детях и грезить об огромной семье. И впервые в жизни я ощутила немыслимое одиночество в этой норе. Я тебя просила об этом. Зачем ты это сделал со мной? И самое главное, как ты предлагаешь мне теперь жить с этим? Да найди себе красивого паука и размножайся с ним хоть до потери пульса, хотел было ответить я. Но вовремя заткнулся. Желание любить и быть любимым вполне естественно для многих людей, так же как и стремление завести детей и жить в большой семье. В любом случае еще ни одному человеку не удалось прожить в полной изоляции несколько лет и при этом не повредиться рассудком. Но Арахна – монстр, и вполне возможно, что ее чувства были приглушены, как у Розы и Лили. Возможно, Арахна вообще ни о чем не мечтала, а просто существовала. И как бы мы ни относились к существованию без завтрашнего дня, но факт остается фактом, она не просила меня что-то менять в ее жизни. И пусть я пробудил в ней чувства совершенно случайно. Причем, я даже не знаю, каким образом мне удалось это сделать. Но все равно, она права. Отчасти в произошедшем виноват и я. Кроме того, никто ведь не объяснял Арахне, что такое хорошо, а что такое плохо. Это по нашим меркам она поступала как психопатка. Но в мире монстров, к которому и принадлежит Арахна, скорее всего, такие вещи в порядке вещей. Вспомните обычаи пещерных людей. Понравилась женщина, ударь ее камнем по темечку и тащи в пещеру. Если ты, при этом, ее случайно убил, значит не судьба. А если она вперед оглушила тебя, быть тебе подкаблучником. Сейчас такой обычай кажется диким и смешным, но тогда это было в порядке вещей. Так почему же сейчас я, взобравшись на свою колокольню, осуждаю монстра Арахну? И размышляя над этим, я вдруг почувствовал совершенно чуждую мне вещь – одиночество. Мне вдруг стало настолько одиноко, что я даже ощутил вполне физическую боль. Видимо, к Розе и Лили передались мои чувства. И если маленький слизень тут же прижался к моей ноге, всячески давая понять, что я не один, то Роза прикрикнула на Арахну: «Немедленно прекрати». «Но я ничего не делала», – ответила Арахна, шокированно смотря на меня. «Очевидно, что чувство, которое сейчас обрушилось на меня, принадлежит Арахне. Но я подумать не мог, что одиночество может быть настолько страшным и жестоким. А потому, я обратился за помощью к тому, кто всегда меня веселит и ободряет. Лили, будь добра, обними еще и Арахну. Щупальца маленького слизняка осторожно коснулась руки паучихи и та блаженно закрыла глаза. Похоже, именно это имела в виду Арахна, когда просила меня впустить ее в свое сердце. Но я не знаю, как мне удалось это сделать. И вообще, я не хотел этого. Но теперь я понимаю Арахну лучше, чем самого себя. А еще я понял, почему Роза назвала паучиху ребенком. По меркам монстров, она намного младше меня. Мне даже захотелось заплакать. Ведь меня чуть не изнасиловало дитя, которому бы в куклы еще играть. В некотором смысле она и воспринимала меня как игрушку. Хозяин, расплакавшись, пробормотала Арахна: «Прошу вас, не бросайте меня. Ну, как-то так, от ненависти до любви, один шаг. И сейчас я утешаю девчонку, которую несколько минут назад мечтал убить. Более того, кто-то из местных богов сжалился над моей семьей». Роза и Лили одновременно объявили мне о том, что у них повысился уровень. «Лили, теперь ты можешь прирастить Арахне отрубленную лапу?» Тут же спросил я. «Да», с готовностью ответила мне обнаженная Миха, вплотную прижимаясь ко мне. «А еще оденься сейчас же», сделал я ей замечание. «Не могу, хозяин», каким-то слишком уж хитрым голоском ответила Лили. «Моих сил едва хватает, чтобы поддерживать эту обнаженную форму, а на создание одежды у меня вообще сил нет». «Угу», тут же подумалось мне. «Зато твоих сил вполне хватит на то, чтобы пришить Арахне ногу. В общем, жизнь в моей семье начала возвращаться в прежнее русло». «Хозяин, никогда не бросайте меня», прервал мои размышления голос Арахны. «Не волнуйся», хотел было в очередной раз я ее успокоить, но замолчал. Прижавшись ко мне и раскинув свои лапы по полу, Арахна спала, а свою просьбу она бормотала во сне. Ну, прямо как настоящий ребенок. Правда, это дитя намного старше и сильнее меня, но что тут поделать, такая уж у меня необычная семья. Кстати, я так и не решил, как мне стоит поступить с девчушкой, которая сейчас спит на брюхе Арахны. Чему-то улыбаясь во сне, Кота делала редкие попытки поглубже зарыться в паучий мех. Возможно, мне все же стоит считаться с ее желанием остаться рядом с нами, но лучше я подумаю над этим потом. А сейчас меня и самого стало клонить в сон. Том 2, глава 1. Знакомство с семьей. Не знаю, сколько я проспал, но, проснувшись, я очень испугался. Ведь подо мной не было привычного водного матраса по имени Лили. Мало того, все мое тело ужасно болело, а в моей голове какой-то гад звонил в колокола. В общем, ощущения были такими, словно я несколько суток подряд укладывал асфальт, заснул на работе и меня переехал каток. Кажется, я читал новеллу про такого неудачника. Кстати, интересно, неужели герой той истории не чувствовал, как его тело медленно превращается в лепешку, или асфальтный каток был на реактивной тяге? Поймав себя на мысли о том, что думаю сейчас о какой-то фигне, я открыл глаза и осторожно позвал своего любимого ручного питомца. «Лили, бульк», отозвалась на мой зов водная подушка, на которой лежала моя голова, и щупальца слизня осторожно обвили меня. Наверное, если бы кто-нибудь посторонний увидел меня сейчас, то подумал бы, что я стал жертвой неизвестного существа. Но на самом деле все было не так. «С вами все в порядке, хозяин?» — спросил меня слизень, который медленно превращался в весьма сексуальную блондинку. «Как вы себя чувствуете?» «Отвратительно», честно признался я. «Такое ощущение, что по мне проехались асфальтным катком несколько раз подряд». «Что произошло?» Обнаженная блондинка, в которую превратилась Лили, не спешила отвечать на этот вопрос. Вместо этого, она прикоснулась к моему лбу, словно проверяя, не болен ли я. «Вы ничего не помните?» — поинтересовалась она. Теперь пришла моя очередь немного помолчать и попытаться вспомнить события прошедшего дня. «Мы опять с кем-то сражались», — предположил я, и в моей памяти тут же всплыли чьи-то красные глаза и огромные паучьи лапы. Я непроизвольно вздрогнул от своих воспоминаний и, спеша успокоить, Лили меня поцеловала. «Вообще-то у меня очень странные отношения с этим монстром. Лили — слизень, который способен менять свою форму. В частности, она принимает облик поглощенных ею живых существ. А еще Лили была первым монстром, которого я приручил. Хотя, точнее было бы сказать, что она просто согласилась путешествовать вместе со мной. Ведь в отличие от сказочных покемонов, у нее есть свобода воли, и она вольна уйти от меня когда угодно. В общем, мои отношения с этим монстром основаны не на принципе «хозяин-раб», а на принципе «я твой старший брат, а ты моя младшая сестра». По крайней мере, я так наивно полагал. О том, что в моей семье что-то идет не так, я начал догадываться, когда слизень Лили поглотил тело умершей девочки по имени Миха. И вот с этого момента начался форменный дурдом. Теперь почти каждую ночь мне приходится опасаться того, что меня изнасилует сексуальная блондинка, которая вообще-то уже мертва. А слизень Лили, которому я безразличен как мужчина, говорит о том, что если мне доставит это радость, то я могу использовать ее тело как угодно. И почему-то мне кажется, что такой ситуацией может воспользоваться лишь озабоченный дебил, наподобие покойного Каги. Прекрати. Попытался остановить я Лили. Но так как в моем рту хозяйничало скользкое щупальце, выступающее в роли языка блондинки, то вслух я сказал лишь «Бу-бу-бу, вы такой шалун». По-своему истолковала мой невнятный приказ Лили, наконец-то прекратив меня целовать. Только очнулись, а уже хотите со мной переспать. А боги, ужаснулся я. Она опять за свое. Не то чтобы я не хотел переспать с сексуальной блондинкой, но заниматься сексом с плотоядным слизнем, это как-то чересчур для меня. Знаете, я слышала, что очень многие мужчины страдают страшным недугом под названием утренний стояк. Тем временем продолжала нести какую-то ахинею Лили. И если его вовремя не унять, то мужчина будет очень сильно страдать. Так позвольте же мне помочь вам, хозяин. Прекрати нести всякую чушь, выкрикнул я, отчаянно пытаясь защитить свои штаны, которые стягивала с меня Лили. В твоем лечении я сейчас нуждаюсь меньше всего. С большим трудом вырвавшись из объятий расстроенной блондинки, я поднялся на ноги. «Ты когда-нибудь меня доконаешь?» – пробурчал я. «Так сдайтесь мне сейчас», – проворковала обнаженная блондинка, вновь пытаясь меня обнять. «Сколько времени я проспал?» – холодно спросил я у нее, нагло меняя тему разговора и делая вид, что не замечаю ее обнимашек. «Два дня, хозяин», – проворковала мне на ухо Лили. «Как же долго я спал, видимо мне все же крепко досталось. Кстати, я вспомнил, с кем я сражался, точнее сражалась Лили. А вот я всего лишь был пленником некой белой арахны, которую в финале битвы принял в свою семью. Кстати, где она? И что с остальными членами моей семьи? Роза и Кота. Насколько я помню, им тоже крепко досталось от арахны. В сопровождении Лили я вышел из полуразрушенной землянки арахны. И щурясь от ярких солнечных лучей, я тут же заприметил деревянную марионетку Розу. Дабы долго не описывать внешность еще одного моего монстра, остановимся на том, что Роза является этаким сказочным буратиной, только без длинного носа. И кстати, в данный момент Роза занята тем, что вырезает из полена новую руку для себя. «Доброе утро, хозяин», не отвлекаясь от работы, поприветствовал этот буратино меня. «Всегда серьезная, собранная, занятая важными делами, Роза для меня, как старшая сестра, а, возможно, даже мать». Правда, ирония заключается в том, что Роза присоединилась к моей семье чуть позже Лили, а потому, Роза всерьез считает себя ее младшей сестрой, хотя даже по голосу ясно, что Роза намного ее старше. «Доброе», коротко поприветствовал я эту женщину, не желая ее отвлекать от работы, после чего я перевел свой взгляд на гостя в моей семье монстров. Миниатюрная девчушка-кота беззаботно спала на ворохе лопуховых листьев. При этом, она была накрыта несколькими слоями паутины. Последний факт меня тут же насторожил, ведь ясно, что паутина – дело рук арахны. Однако ни Лили, ни Роза не проявляли какого-то беспокойства, да и кота улыбалась чему-то во сне, так что я постарался не обращать на странное одеяло никакого внимания. Тем более, что я тут же вспомнил весьма важный вопрос, на который не смог найти ответа перед сном. Стоит ли мне позволить этой девчонке остаться в моей семье, или лучше отправить ее к людям, если когда-нибудь мы их повстречаем, и проблема тут весьма неоднозначна. С одной стороны, я не могу и не хочу бросать своих монстров, которые уже не раз спасали мне жизнь, но, с другой стороны, я не могу заявиться в человеческий город или в село и сказать «Здрасте, это я, а эти монстры – моя семья, можно мы у вас поживем?» Думаю, всем ясен итог таких переговоров. Так что, я обречен жить вдали от людей. Но стоит ли обрекать на это кота? Даже если она не хочет покидать нас, то правильно ли я поступлю, потакая ее желанием? «Хозяин», – прервала мои размышления Роза, прикручивая к своему телу только что сделанную руку. «Я полностью закончила чинить свое тело, но я бы хотела попросить у вас еще 4 дня на починку наших доспехов и снаряжения. Да хоть 10», мысленно отмахнулся я от этой проблемы, ведь надо быть законченным самоубийцей, чтобы путешествовать по окружающему нас лесу без оружия и доспехов, а изготовлять и чинить все это умеет лишь Роза. Поэтому я ничего не могу поделать, кроме как смириться с вынужденной задержкой. Сколько Розе понадобится дней на починку, столько дней мы и будем жить здесь. Главное, чтобы хозяйка этой разрушенной землянки не возражала. Кстати, а где Арахна? Охотится, нехотя ответила на мой вопрос Роза об Арахне. Но мне кажется, что она просто нас избегает. Ну что ж, мысленно согласился с Розой. Это вполне ожидаемо. Наверное, было бы наивно надеяться на то, что за пару дней мы станем дружной семьей. Решив, что эта проблема исчезнет со временем, я перевел разговор на более обыденную тему. «Роза, а не могла бы ты починить мои доспехи в первую очередь? Я бы хотела смотреть окрестности». «Хозяин, вы едва держитесь на ногах», — строго прокомментировала мою просьбу Роза. «Какие вам окрестности?» «Да-да», — тут же вклинилась в наш разговор Лили. «Младшая сестра права. Хозяин, вам пока не стоит перенапрягаться. Лучше ублажите меня, а ты отстань от него», — тут же пригрозила ей Роза. «Сама еще силы полностью не восстановила, так что возьмите пример Скота и спокойно поспите. Все равно раньше обеда я не смогу сделать даже заплатки на ваших доспехах». Совет Розы был дельным. «У меня ужасно болело все тело, а голова словно была отлита из чугуна, так что отдых мне бы не помешал, даже после 2 дней беспробудного сна. Возможно, что и Лили чувствует себя не лучше меня. Просто она пытается скрыть свое ужасное самочувствие за слишком уж глупыми шутками. А так как возвращаться в темную и сырую землянку мне не хотелось, то я взял пример Скота, и уже по заведенной традиции Лили превратилась в водный матрас, а я, разлегшись на нем, попытался уснуть на свежем воздухе. Совершенно не помню, в какой момент я заснул. Вроде бы, я наблюдал за работающей Розой, а уже через мгновение меня пытались разбудить Лили и Кота, а я лишь мысленно удивился, глазея на них. Неужели я спал? Я ведь даже глаза не закрывал. «Хозяин, ваш обед скоро остынет», — напомнила мне Лили, указывая на жареную ящерицу. И почти тут же раздался радостный возглас Арахны. «Хозяин, как же я рада, что вы наконец-то проснулись. Это я принесла вам ящерицу. Похвалите меня, дура. Ты ее только что съела», — хором воскликнули Лили и Кота. «Чавк», — ответила им Арахна, дожевывая мою ящерицу. «Я проголодалась, пока охотилась, но все равно, эту ящерицу я поймала специально для вас, хозяин, а еще, вон того кабана и медведя. Похвалите меня, хозяин». Немного растерялся я, смотря на огромные шевелящиеся коконы. «Медведя, наверное, можно и отпустить. Возиться с выделкой шкур у нас нет времени, а столько мяса я и за месяц не съем, да и негде нам его хранить». «У-у-у», — обиженно надула губки Арахна. При этом, она тут же стала похожа на капризного ребенка. «А я так старалась, ловя их по всему лесу, но вы ведь все равно похвалите меня. А можно, вместо похвалы, дать тебе имя?» — осторожно поинтересовался я. «Или ты предпочитаешь, чтобы тебя и дальше называли Арахной?» «Имя», — тут же потребовала Арахна. «Дайте мне имя, а затем похвалите меня. Итак, это мой новый член семьи, грозный и страшный ребенок, который меня едва не убил. Более того, с этим чудовищем не смогли справиться ни Роза, ни Лили. И если бы не ловушка, в которую Кота заманила Арахну, то этот глупый ребенок убил бы нас всех. Тем не менее, в том бою мы все остались живы. И теперь нам всем как-то надо научиться жить в одной семье. Именно по этой причине мне и надо придумать Арахне имя. Ведь вряд ли бы вам понравилось, если бы в вашей семье к вам обращались: «Эй, человек». И тут я столкнулся с проблемой. По традиции, я даю имена своим монстрам, сравнивая их с какими-нибудь цветами. По такому принципу я назвал Лилию и Розу. Но как же мне назвать миленькую девочку-альбиноса, которая в одиночку охотится на медведей? А если учитывать еще и тот факт, что этот ребенок немножечко садист и расист, то имя Ромашка, которое я хотел дать ей вначале, как-то не очень подходит. С другой стороны, я бы не хотел отходить от традиций, ибо считаю, что коль уж общей фамилии у моей семьи нет, то пусть будет хоть какая-то общность имен. А потому, я очень долго пытался вспомнить название цветка, который бы не только подчеркивал белый цвет девочки-паука, но еще и указывал на ее суровый нрав. «Гербера, вспомнил я цветок, чем-то похожий на ромашку, ха!» Расплылась в улыбке Арахна, горделиво задрав подбородок. «Мне нравится, сразу ясно, что мое имя будет наводить ужас на наших врагов, а еще, услышав это имя, все будут понимать, кто является истинной королевой в нашей семье. Спасибо, хозяин, вы самый лучший!» «Дура, вместо меня», — ревниво ответила Лили, чей статус старшей сестры был столь нагло оспорен. «Вообще-то, она всего лишь ребенок», — мысленно не согласился я с Лили. «Просто налицо отсутствие всякого воспитания». «Ах, да», — спохватилась Арахна, вспомнив о чем-то важном. «Хозяин, это я сшила специально для вас. Вам нравится?» «Очень», — признался я, принимая из рук девушки белоснежную рубашку с деревянными пуговицами. «Тебе Роза помогала?» откровенно замялась Арахна, которая явно не хотела разделять похвалу с кем-то еще. «Основную работу проделала она, пришла на помощь ребенку Роза. Это самый красивый подарок», еще раз честно признался я, обращаясь к Арахне. «Спасибо большое. Надеюсь, хозяин, вы будете носить мой подарок», ответила мне Арахна, радостно улыбаясь. «А то в своей рваной одежде вы выглядите жалким оборванцем». Несколько растерялся я, не зная, как реагировать на этот комплимент. «Спасибо за честность. Обращайтесь. Что ж, вот вы и познакомились еще раз со всей моей семьей. Младшая сестра, которая постоянно домогается меня. Строгая мамаша, которая ведет хозяйство. И очень сильный подросток, который может оказаться отличным портным. Еще, вместе с нами живет гость, который выручает нас в самые опасные моменты наших совместных приключений. И сейчас у вас должен был возникнуть вполне логичный вопрос, а чем же в этой семье занят я? И ответить на этот вопрос мне весьма тяжело. В данный момент я делаю все возможное для того, чтобы в нашей семье не было ссор, и чтобы никто не чувствовал себя изгоем. Именно поэтому я хочу показать Арахне, что доверяю ей и не держу на нее зла. И, кажется, я знаю, что для этого мне требуется сейчас предпринять. «Гербера, а ты хотела бы пойти со мною на разведку?» Обратился я к Арахне. «Конечно», — восторженно ответила она. Том 2, глава 2, «Презрение и недоверие». Размышления главного героя, Маджимы Такахиру, в тот момент, когда он дал имя Арахне, может мне стоит придумать имя и для кота. Она, конечно, не часть моей семьи, но кто знает, сколь долго она еще проживет рядом с нами. А потому, мне нужно позаботиться о том, чтобы кота не чувствовала себя изгоем. Я должен дать понять этой девчушке, что у нее такие же права, как и у моих питомцев. Да и вообще, кота уже не раз спасала всех нас. Так что мне нужно как-то высказать свою благодарность ей и показать свое доверие. Но медали за заслуги в моей семье не выдаются. А потому, я могу наградить ее лишь именем. Вот только каким? «Кота, а тебе нравятся тюльпаны?» Ох, растерянно моргнув, кота вдруг покраснела. «Конечно, я буду рада любым цветам от тебя. О чем это она?» Не понял я реплики кота. «Впрочем, ладно. Главное, что ей нравятся эти цветы. Хорошо, принял я окончательное решение. Теперь тебя будут звать тюльпаном». Кота вмиг помрачнела и, сделав вид, что не расслышала меня, недобрым тоном переспросила. «Повтори, что ты только что ляпнул». «Ну, я тебе новое имя придумал», — попытался объясниться я. Но тут кота закрыла ладонями свое лицо и сокрушенно покачала головой. «Только ты можешь вместо цветов подарить женщине собачью кличку», — едва слышно пробормотала она. «Так меня еще никто не унижал. Уйди с глаз моих, пока я тебя не убила». «Не понял, чем я ее обидел? Неужели ей так не понравилось новое имя? Вот уж действительно, женщины полны загадок. Разумеется, меня никто не отпустил в лес без доспехов. Поэтому я вынужден был еще пару дней объедаться кабаниной, в ожидании, когда Роза изготовит мне новые доспехи. И почему-то мне кажется, что Роза специально затягивала их изготовление. При этом, она всячески пыталась меня отговорить от идеи тащиться в лес. Тем не менее, несмотря на все старания Розы замедлить процесс, через пару дней новые доспехи были готовы. Они были темнее и намного прочнее, чем прежние. Думаю, это из-за того, что у Розы повысился уровень. Хотя, я без понятия, каким образом качество деревянных доспехов влияет на их цвет. В придачу к своим доспехам я получил огромный черный щит. Опять же, я без понятия, почему он получился черным. Однако, если не обращать внимания на цвет, то я вынужден был признать тот факт, что и доспехи, и щит, были сделаны очень качественно. Так что 2 дня вынужденного безделья стоили этих вещей. Впрочем, даже изготовив эти великолепные доспехи, Роза не спешила меня куда-то отпускать. «Хозяин», — строгим голосом обратилась она ко мне, преградив дорогу, — «я настаиваю на том, чтобы вы еще пару дней подумали над той глупостью, которую собираетесь совершить. Ты опять за свое?» Поняв, что меня сейчас ждет тот же самый разговор, который повторяется почти каждый час уже 2-й день подряд, я устало вздохнул. «Послушай, Роза, я 2 дня спал, еще 2 дня отъедался в этой норе. Меня лечил самый лучший доктор, по имени Лили, а в лесу меня будет охранять самый сильный монстр, по имени Гербера. Так что я всего лишь иду на прогулку. Так гуляйте вокруг норы Герберы», — тут же предложила мне Роза. «Зачем вам вообще подвергать свою жизнь опасности? В вашей прогулке по лесу нет никакого смысла». Тут я должен признать тот факт, что слова Розы выглядят вполне логично. Просто я уже 2-й день, как заключенный, нарезаю бессмысленные круги вокруг этой норы. К тому же, это нарезание кругов всегда проходит под бдительным присмотром кого-то из моих монстров. Так что, шаг влево, шаг вправо, и меня тут же тащит обратно в нору. Вам не кажется, что это как-то слишком похоже на тюрьму? Или, все же, я веду сейчас себя, как маленький ребенок? К тому же, продолжила свою лекцию Роза, вы не забыли о том, что Гербера 4 дня тому назад едва не убила вас? Это в прошлом, сухо ответил я. Возможно, для вас, ответила Роза. Но что если эта паучиха снова попытается похитить вас? Мы даже не сможем ей никак помешать. Наши доспехи и оружие сломаны. Ката иногда теряет сознание, а Лили никак не может полностью восстановиться. В этом Роза тоже права. За 4 дня она успела лишь заменить свое тело и изготовить доспехи для меня. Лили же все это время с упорством самоубийцы лечила меня. Так что, будь она человеком, ей бы можно смело ставить диагноз – истощение. А дабы восполнить свои силы как можно быстрее, Лили впала в состояние комы. Что же до кота, то из-за того, что все силы Лили ушли на меня, эта девчушка все еще не оправилась от контузии. Не то, чтобы она теряла сознание и падала в обморок на ходу. Но очень часто кота замирала на месте и пыталась вспомнить, куда она шла. В общем, подведем итог. Состояние здоровья моей семьи, мягко выражаясь, очень фигово. Боеспособны лишь Гербера и Роза. И если кому-то удастся на нас внезапно напасть, то исход битвы может быть очень печальным для нас. Ведь очень наивно полагать, что Гербера самый сильный монстр в этом лесу. К тому же, я больше боюсь не монстров, а людей. Ведь ни для кого не секрет, что слаженная работа нескольких человек может горы свернуть. А вот в моей семье ни о какой слаженности речи пока не идет. Как вы поняли, Роза до сих пор не доверяет Гербере. И моя главная цель сейчас – это доказать, что Гербере можно доверять. Именно для этого мне и нужна эта прогулка по лесу. Хотя, развеяться и осмотреться тоже не помешает. Но это не главное.